Глава 7. Дорога до Кравина прошла незаметно. Стены полюбившегося города впервые вызвали у Эвелин выдох сожаления. С ними вернулось то, что разделяло ее и мужчину рядом. Он снова стал отцом Джеймсом, человеком, который нравился ее сестре. Эвелин попрощалась с Джеймсом у таверны и поднялась к себе. Собиралась сесть и еще раз перечитать отчеты комиссара о прошлой жертве. Но взгляд так не вовремя зацепился за разлегшуюся на прикроватном коврике Лесли. Яркая шерсть собаки приобрела земляной окрас от залипшей там грязи. Застрявшие веточки торчали колючими иголочками. Некоторые особо крупные Лесли пыталась сама вытащить зубами. Эвелин с обреченным вздохом бросила извиняющийся взгляд на дело об убийстве и проворчала, обращаясь к Лесли. «Пошли, подруга, будем приводить тебя в порядок, заодно и меня. А то распугивать начнем народ не воинским духом, а запахом и внешним видом». Лесли радостно подпрыгнула и закрутилась у ног хозяйки. Схватилась зубами за край рукава и потянула в сторону ванной. Эвелин засмеялась и послушно поплелась, слегка прихрамывая. «А чего раньше молчала, что хотела помыться?» — весело спросила женщина. «Видишь, хозяйка утратила разум в последние дни, так помоги, напомни о себе. Пойдем». В знак согласия собака несколько раз гавкнула и снова уцепилась за рукав, поторапливая. Водные процедуры плавно перешли в вычесывание колтунов. Лесли не очень любила подобное, но терпела, лишь иногда недовольно ерзала, когда хозяйка слишком сильно тянула за шерсть. Уход за любимицей принес в душу воительницы покой. Шерсть собаки уже не требовала расчесывания, но Эвелин продолжала водить щеткой по бокам Лесли. Это помогало думать. Две незамужние девушки, цветы в руках. Аккуратно уложенные тела, принесенные с места убийства. Хорошо бы найти это место. Рука Эвелин щеткой замерла. Воительница выругалась, злясь на себя. Похоже, пока она пыталась перестать думать о новом служителе, не думала вообще. Как она упустила это из виду? Надо найти само место преступления. Время не прошло еще немного, след не должен затеряться. Эвелин слегка толкнула собаку и поднялась сама. «Пошли, Лесли, у тебя есть работа». Внизу она встретила нарядно одетую Кассию. Сестра тепло улыбнулась, быстро окидывая взглядом. «Я знала, что с тобой ничего не случится. Но отец Джеймс так волновался, что мне невольно передалось его беспокойство», — сказала девушка. Из уст Джеймса было прямо противоположное умозаключение. Но версии сестры воительница верила больше. Кассия, правда, редко интересовалась, что происходило с сестрой. Эвелин легко могла исчезнуть на несколько дней, и Кассия никогда не волновалась и не начинала ее искать. Слепо верила в благополучный исход любого похода воительницы, словно та была бессмертной. «Куда опять так вырядилась в обитель?» Женщина с подозрением посмотрела на Кассию. «Служба закончилась вроде, если судить по времени». «Знаю», — ответила Кассия и расплылась в счастливой улыбке. «Но отец Патрик разрешил мне приходить в обитель в любое время. Он сказал, что всегда рад помощникам. Так что теперь я буду каждый день помогать служителям. Представляешь, буду работать в церкви и делать благое дело». «Благое?» Эвелин насмешливо приподняла одну бровь и ехидно хмыкнула. «Да!» Кассия озорно подмигнула сестре. «И буду целыми днями рядом с Джеймсом. Будет шанс узнать его получше. Да и он увидит, какая я старательная и хозяйственная. Вот, кстати, несу ему обед. Правда, чтобы не вызывать подозрений, поделю его между остальными служителями. Хотя искренне надеюсь, что отец Арнон и отец Патрик уйдут домой пораньше. Все, я побежала, пожелай мне удачи». «Ай, с твоим настроением она тебе не нужна», — иронично сказала Эвелин, скрывая вспыхнувшее раздражение. «Кого ты такая пробивная?» «Ой, угадай», — засмеялась Кассия. Поудобнее перехватила корзину, что держала в руках, и бодро зашагала в сторону церкви. Эвелин качнула головой, стряхивая подступающее негодование, запрещая себе думать о ерунде. Наняла свободный экипаж и поехала по старой части города. Тряска добавила раздражение, проклятое устройство. Верхом или пешком в тысячи раз приятнее для нее, по крайней мере. Но ушибленной ноге нужно было время. Она остановила экипаж, не доезжая до места целый квартал. Нужно пройтись пешком и отметить, с какого места начинает виднеться тот самый дом, где нашли тело. Заброшенные участки города никогда по-настоящему не бывали заброшенными. На самом деле это магнит для подростков, которые мнили себя смелыми авантюристами, а также искали мистику, выдумывали духов и героически испытывали друг друга на выдержку и храбрость. Найти смельчаков, которые в тот день были неподалеку, значит найти зацепку свидетелей. Но помимо искателей приключений, подобные дома зачастую являлись пристанищем бездомных пьяниц. Скорее всего, разбитая бутылка, найденная возле тела, была как раз одного из гуляк. Убийства по пьяни часто случались, но не в этот раз. Слишком красиво, что ли, было продумано. Пьяница бы просто придушил или зарезал, да и бросил труп там, где убил. У Эвелин вырвался смешок. Бросил бы труп, но никак не бутылку. Итак, надо найти еще и владельца разбитой бутылки. Очевидно, он был первым, кто обнаружил труп. Комиссар, скорее всего, повесил бы убийство девушки на этого бедолагу, чтобы успокоить общественность и не привлекать внимание столичных властей. С одной стороны, Эвелин была бы рада такому раскладу. Это усыпило бы бдительность настоящего убийцу, позволяя подобраться поближе. А с другой стороны, пьянчушке неплохо, в тюрьме нормально кормили, отдохнул бы. Женщина усмехнулась и вспомнила свою первую встречу с Хадвином, которая состоялась через металлические прутья и душевный разговор со взаимным обменом угроз. Да уж, было дело. Сейчас толстяку толком нечего предъявить ей. Но и сама Эвелин теперь старалась сильно не нарываться. Опыт все-таки хорошая штука. Ну а последующие монетные договоренности и вовсе сделали ее с комиссаром почти друзьями. Эвелин запомнила номер дома, с угла которого хорошо просматривалось нужное ей крыльцо, и двинулась дальше. Сейчас сидеть в засаде и ждать, пока появятся какие-нибудь любопытные детишечки, не было смысла. Белый день. Все приключения начинались с наступлением сумерек, неоспоримый факт. Воительница остановилась возле того места, где лежало тело, подозвала Лесли и указала рукой на землю. «Ищи». Собака наклонила голову и стала принюхиваться, медленно перемещаясь вдоль участка земли, где лежала убитая девушка. «Ищи», — повторила Эвелин, отходя чуть в сторону, не желая мешать. Лесли еще немного покрутилась у последнего места упокоения жертвы, а потом потрусила в сторону дома и завернула за угол, там и остановилась. Эвелин поспешила следом. Собака замерла, указывая носом на землю, на которой ничего не было. Сейчас ничего не было. Эвелин догадалась, что Лесли взяла след преступника, и тот, очевидно, что-то отсюда забрал. «Молодец!» — похвалила ее воительница. «Ищи вперед!» Лесли снова вернулась к крыльцу и замерла над участком, где раньше лежала жертва. Убийца что-то забрал и принес сюда. Вряд ли это было тело, может, цветок. В принципе, логично. Не будет же он нести тело, а с ним и цветы. Тем более, что вложенная в руку роза не была смятой. Выглядела так, словно ее бережно срезали с куста. Значит, цветок тоже часть плана. У него есть особый смысл. Это что-то, что пытается передать в своем послании убийца. «Давай, девочка, ищи». Лесли побежала дальше, периодически останавливаясь и принюхиваясь. Как подозревала Эвелин, в этих местах мог останавливаться, отдыхать и убийца. Собака привела ее к разрушенной части городской стены, за которой начинался лес. Проем был небольшим, но достаточным для того, чтобы пройти самому и протащить тело. Эвелин в очередной раз удивилась бесхозяйственности главы города. Центральные районы и улицы Кравина в порядке, идеально вычищены и сделаны, а здесь дыра прямо в стене, которой наверняка много лет и через которую может пролезть не только любитель мертвых дев, но и обнаглевший от вседозволенности монстр. Когда-нибудь так и случится. Целый город ходячей еды и любезно оставленная брешь для входа. Как можно пройти мимо? Лесли пробежалась вдоль стены в сторону жилых кварталов, потом вернулась к прорехе в стене, проскользнула в лес и прибежала обратно. «Убил в лесу, а вернулся потом по улицам города», — вслух проговорила себе Эвелин, пытаясь определиться. «В этом месте развилка для Лесли. Можно пойти по раннему следу, который наверняка приведет ее к месту преступления, а можно проследовать по пути отступления». Воительница махнула рукой и подтолкнула собаку, указывая направление. «Ищи». Их перемещение было недолгим. Лесли потеряла след сразу, как начались жилые кварталы. Собака растерянно бегала по улице в попытке уловить в многообразии запахов нужный ей. Эвелин расстроенно скривилась. «Хорош, подлец. Она и сама бы так поступила, затерялась среди людей. Эти районы очень густо населены. Какие тут только типы не ошивались». Воительница подозвала собаку и вернулась с ней к проему в стене. Направила по более старому следу. Но и тут их путь был недолгим, всего с десяток метров. У одного из деревьев Лесли замерла и тоненько заскулила. Эвелин стала осматривать место преступления. Следы от обуви, явно женской, указывали на сопротивление и попытки вырваться. Воительница присела рассмотреть, коснулась взрыхленной земли. Воссоздать картину в воображении было просто. Лесли снова заскулила и царапнула лапой ствол дерева. Эвелин подняла голову кверху. «Твою ж ты мать!» — вырвалась у воительницы. На высоте уровня глаз человека ствол дерева был привязан довольно толстой веревкой, которая не давала упасть уже завявшей красной розе, прикрепленной к шершавой поверхности коры. Сообщать о найденном месте преступления Эвелин не спешила. Ей ни к чему снующие здесь люди комиссара. Сперва надо присмотреться к завсегдатаям этого района. Прогулявшись еще немного по округе и помучив Лесли попытками выследить перемещение преступника, воительница вернулась к примеченному ранее месту и поудобнее расположилась, приготовившись к долгому ожиданию. С ее позиции хорошо просматривался нужный дом, а заодно и близлежащая округа. Чтобы Лесли раньше времени не выдала ее, Эвелин приказала быть рядом и для верности положила свою руку на спину собаки. Несколько часов ожидания не утомляли, так как были привычным обоим, и человеку, и собаке. Порой приходилось долго поджидать свою цель. Лесли и вовсе задремала, подскакивая только, когда на улице появлялся какой-нибудь прохожий. Эвелин же надеялась, что отсиживаться здесь придется не каждый день. Удача была на ее стороне. Едва солнце начало прятаться, появились четверо подростков на вид лет 14. Три парня и девчонка. Эвелин криво усмехнулась. Да, время самое подходящее. Полумрак уже будоражил воображение, добавляя остроты неприятному заброшенному месту. Но при этом не нервировал родителей, ведь еще не слишком поздно. И неудобные вопросы задаваться не будут. Хотя, если судить по внешнему виду подростков, они из таких семей, где родители не сразу заметят отсутствие своих чад. Подростки расположились неподалеку от дома, где нашли тело. Достали принесенную с собой бутылочку, явно собираясь вкусить взрослой жизни. Подкрасться к ним не получится. Поэтому Эвелин вышла из-за укрытия, на ходу громко предупреждая. «Бежать нет смысла, мой пес вас догонит». Но, к ее удивлению, никто не собирался этого делать. Они лишь поднялись с земли и молча ждали приближения воительницы. «Я хотела поговорить», — сказала Эвелин. Один из парней вышел вперед, дерзко тряхнул своей темной кудрявой шевелюрой, скрестил руки на груди и посмотрел смело в глаза. «Один золотой», — четко проговорил юноша. Эвелин от такой наглости аж задохнулась на мгновение. «А не многовато? Я запросто могу тебе шею свернуть, и мне за это даже ничего не будет. Поэтому давай договариваться по-хорошему», — ядовито сказала воительница. «Вам же нужно узнать, не видели ли мы чего в день убийства, а это стоит монет», — дерзко ответил он, тщательно скрывая свой страх. Остальные в его компании стали аккуратно пятиться назад, на случай, если незнакомка и правда захочет узнать информацию силой. «5 серебряных», — предложила Эвелин. «Мало, прошлый раз нам больше дали». «Кто-то еще спрашивал?» «Это тоже стоит монет». Эвелин возмущенно фыркнула, ну и молодежь пошла. Ни страха, ни совести. 20 серебряных, или я узнаю информацию по-другому. И поверьте, вам не понравится». «Крис», – прошептала стоящая сзади девчонка, дергая его за рукав. Выразительно посмотрела в его глаза, когда он обернулся. Парень недовольно скривился, но заговорил. «Монеты вперед!» Он подождал, пока Эверин отсчитает кругляшки, проверил каждую и спрятал к себе в карман. «В тот день мы сюда не приходили». При виде того, как вспыхнули от злости глаза женщины, Крис поспешил добавить. «Но накануне ночью здесь был Мик со своей компашкой». «Где найти?» «Первая улица от пристани, 8-й дом справа, не ошибетесь. Да и спросить можно у прохожих, Мика все знают». «Кто еще спрашивал про это?» «Мужчина вчера приходил». «Как выглядел?» «Обычно». «Не зли меня». «А я и не злю, обычные высокие, волосы темные». «Возраст как был одет?» «Послушайте, тетенька, нам неприятности ни к чему. Мы рассказали все, что могли». «Да и он заплатил за наше молчание, поэтому больше сказать не можем». Эвелин сразу отмела посетившую ее ранее мысль. «Платить за молчание им бесполезно, все равно растрепят. Выведать больше, припугнуть комиссарам. Или притащить их туда силой. А смысл? Только всполошить раньше времени Мика, да и поставить их жизни под угрозу». «Слушайте внимательно», — серьезно сказала она. «Вашу жажду монет понимаю, сама такая. Но человек, который убил ту девушку на свободе, и если он узнает каким-то образом, что вы что-то видели или видел Мик, то договориться не получится, вы же понимаете. Вас найдут в канаве, и комиссару будет плевать, он просто замнет это дело, как и всегда». Она обвела их взглядом. По испуганным лицам детей было понятно, что такой поворот событий они не рассматривали. «Повторю для тех, кто не понял, о чем я. Он прирежет вас, чтобы вы случайно не взболтнули лишнего. Поэтому не появляйтесь здесь больше и забудьте про Мика». Они энергично закивали и бросились на утек. Эвелин смотрела им вслед и мысленно попросила Создателя пощадить юные жизни, надеясь, что ее слова не окажутся пророческими. «Пойдем, Лесли, навестим этого Мика». Эвелин не любила этот квартал, пропахший рыбой, потом работающих здесь рыбаков и грузчиков, а по ночам являющийся местом обитания воров и шлюх. Пристань во все времена жила своей жизнью вне общего уклада Кравина. И тем не менее, именно отсюда чаще всего и поступали заказы для нее. Сомнительные, но щедро оплачиваемые. Моральная сторона задания тоже волновала воительницу. Откровенные разбои не жаловала, хотя кое-чем могла и поступиться. Пришвартованные лодки размеренно покачивались на воде, поскрипывая. Возле некоторых из них стояли огромные грузовые ящики и бочки, ожидая утра. Соглашения, достигнутые после окончания войны, сделали Кравин главным перевалочным пунктом для товаров из соседней империи Азуриан и обеспечили непрерывной работой сотни людей, которые доставляли теперь груз по реке. Это особо не отразилось на благосостоянии работников пристани. Зато золотило руководство города и начальников складов. Груз из Азуриана доставлялся в Кравин караванами, а уже оттуда по реке в главные города королевства – Дланию и Лиотриканию. Эвелин как раз проходила мимо ящиков из империи. Вот умели же. Аккуратно сколоченные деревянные доски, пропитанные специальным составом, чтобы лучше сохранить груз, запечатанный внутри. Гербовые печати, указывающие, к какому дому принадлежит сей товар. Добротно, качественно это приходило на ум. Не знаешь, что внутри, а уже хочется купить. Эвелин усмехнулась. Последние годы дела королевства шли в гору. Но до империи им все еще далеко. Ее фигура привлекала внимание. Полуголые девицы, дурно пахнущие ядовитым запахом дешевых духов, призывно проводили руками по своим прелестям, приглашая заглянуть к ним в заведение. Портовые грузчики, отдыхающие от очередной разгрузки, пускали клубы дыма и с неприязнью смотрели ей вслед. Вымотанные за день рыбаки, разбредающиеся по домам, презрительно фыркали. Место женщины на кухне у плиты, а не с мечом за спиной на причале. Нужный дом нашла быстро. Света в окнах не было, значит, хозяева еще не вернулись с работы. Эвелин спряталась за поворотом в тени, подперла плечом стену дома и приготовилась ждать. Рослый, угловатый, темноволосый юноша появился спустя час. Ноги его устало заплетались, периодически цепляясь за неровности дороги. «Жди здесь», – прошептала Эвелин Лесли и вышла из-за укрытия. Парень ее не сразу заметил, очнувшись только когда она остановилась у него на пути. Ей в нос ударил стойкий запах протухшей рыбы. Работник склада не иначе. Эвелин отступила на шаг, чуть смещаясь в подветренную сторону. «Мик?» «Да, а что надо?» Поднял он на нее свои измученные глаза. «Поговорить». «Мне не о чем с вами говорить». Буркнул парень и направился к двери своего дома. «А мне кажется, что есть». Эвелин перегородила ему дорогу. Он воровато осмотрелся по сторонам, проверяя, не видит ли кто, и ответил. «Хорошо, только быстро, скоро вернутся родители». Мик выудил из большого промасленного кармана ключ от двери и повозился немного с замком, что от старости не хотел сразу поддаваться, и пропустил воительницу вперед. Свет зажигать не стал. Остановился посреди комнаты и уставился на незваную гостью. «Накануне убийства ты был возле того дома, где нашли девушку». Перешла сразу к делу Эвелин. «Крис!» Процедил сквозь зубы парень. «Вот трепло!» Он окинул ее возмущенным взглядом и сказал. «Я говорил мужику, что приходил до вас, отвечу и вам, я ничего не видел». «Да, я был, там стащил у отца бутылку и пил с ребятами». «Никого не было и ничего не происходило». И можно было бы поверить, но последнее было сказано с надрывом, слишком эмоционально, для человека, который правда ничего не видел. «Я обещаю тебе, что все, что ты скажешь, останется между нами. Я смогу тебя защитить в случае неприятностей». «Как вы защитили Фарлов?» С горькой иронией произнес он, а при виде ее удивления разозлился. «Да знаю я, кто вы Кайми Эвелин Хендер! Фарлы заплатили вам за защиту, и вы пообещали, а что в итоге? Дайру изнасиловали и пообещали убить, если ее родители не продадут свой магазин людям Бруно. Хороша защита». Слезы заструились по его щекам. «И Фарлы сделали это, и теперь возят мою Дайру в другой город, они переезжают, а все вы. Из-за вашего вмешательства вы дали им ложную надежду. Убирайтесь!» Последнее он уже закричал. Краска сошла с лица Эвелин. Фарелы. Рыбаки, держащие лавочку в центре Кравина. Они не были зажиточными, просто когда-то повезло выкупить небольшое помещение, так удачно расположенное в оживленной части города. Лавочка передавалась по наследству из поколения в поколение. Нынешний владелец обратился к Эвелин месяца два назад с просьбой защитить дело и его семью от нападок людей Бруно, крупного торговца, владеющего целой сетью магазинов. Несколько кровопролитных стычек, и Бруно согласился поговорить. И вроде как все пришли к взаимопониманию. Фарреллы больше не обращались к ней. И Эвелин посчитала работу выполненной. Ужас и холод внутри воительницы стал стремительно сменяться яростью и желанием убивать. Она резко развернулась и размашистым шагом вышла, не говоря ни слова. А Лесли вспомнила только, когда та заскулила из своего места. «Ко мне!» — позвала собаку женщина и направилась домой.